сарафан де Лейзен, и ныне народ мой, вот я сказал тебе про сосуды, для того, чтобы ты открыл свои сосуды. Ты пришел здесь разный, и даже если у тебя сосуды широко открыты, это твое сердце, то я буду изливать много в твое сердце. Даже если твое сердце засорено, и ты пришел, и стоишь и угнетенный, и стоишь безрадостный, я буду очищать твое сердце, и буду наполнять его. Потому не усомнись этому, ты разный здесь, и пора, и разная мера у тебя. И мера также от меня, потому что я определяю меры веры, и веры, которая приходит от меня, по мере того, как ты можешь принять, по мере того, как расширено сердце твое и понимание, и разумение твое, что тебе нужно. Народ мой, я хочу, чтобы ты понимал, что ты хочешь от меня, чего ты пришел в этот день, что ты ищешь от меня. Или ты ищешь близости со мной все более и более, или ты просто пришел, чтобы послушать. Ты разный здесь пришел, но я великий Господь, для которого изливает пищу одинаковую, питательную и калорийную, для того, чтобы твое сердце напитать, и ты мог получить многое и многое. Народ мой, по мере того, как ты будешь открывать сердце, моя благодать будет изливаться все более и более. Ибо на небе приготовлено много для тебя, народ мой. Но не всегда ты можешь это взять, и не все сердца поэтому могут это принять. Но есть те, которые принимают, и я изливаю благодать, и сила моя сходит, и ныне пришел на это место. И я ожидал тебя еще ранее, когда тебя еще здесь нету, не было, потому что я приготовил заранее пищу тебе, ибо я знал, что будет с тобой. И порой ты думал, даже есть такие души, который думает, идти или не идти, подумаешь, будет что или не будет, а как оно будет в этот день, а может быть и не пойти, а может быть даже и отдохнуть. И если такие, если остались отдыхать, они подумали, что есть тот человек, которого сегодня нет, можно остаться дома. А я говорю таким людям, как таким детям, как беспечно сердце их, когда они смотрят на человека, вместо того, чтобы смотреть на меня, ибо не человек ждет вас здесь, а жду я, великий Господь, для того, чтобы укрепить и для того, чтобы показать, что сейчас не время расхолаживаться, останавливаться и утепляться, потому что время теплоты и теплость, она очень хитрая, лукавая от дьявола и незаметная. И она подкрадывается к сердцу человеку, и человеку легко, и очень радостно, и даже просторно, и у него все хорошо, и все приятно, и все радостно, и он не понимает, почему все так просто, как бы кажется. Но я говорю, народ мой, это все обманчиво и заманчиво. Как заманчивы действия врага. Они очень и очень заманчивы. И часто-часто у его удочки они очень неприметны, и они очень и очень незаметны. И только тогда, когда ты пребываешь в силе моей, народ мой, когда ты ходишь в правде истине моей нечеловеческой, тогда ты заметишь все эти приманки, и все эти силки, все, что расставлено для тебя, ты будешь замечать. И многое-многое, если будешь в силе моей, то будешь проходить, и даже порой будешь не замечать, как будешь проходить мимо, потому что тебя будет вести моя сильная, любящая отцовская рука. Народ мой, это время, о котором я тебя предупреждаю, то оно все время последнее и лукавое. Храни каждое мгновение времени для того, чтобы приблизиться ко мне и напитаться. Сейчас нужно очень усилиться, чтобы ты был велик во внутреннем человеке и очень мал во внешнем человеке, чтобы твое «я», оно очень и очень уменьшилось. Народ мой, и я возвеличился на троне сердца твоего, потому что когда настанет время испытания, оно настанет, народ мой, я тебя предупреждаю, и это все время оттягивает только по милости от того, что ты не готов, что ты не готов принять то, что я хочу излить, но настанет время, когда я скажу довольно, и буду изливать то, что определил, и то, что предсказал, и не остановится мое действие, никто его не остановит, ни один человек, но я говорю тебе, пользуйся той милостью, которую я тебе еще даю. Радуйся, наполняйся и все более закаляйся. Я хочу, чтобы ты более и более умел принять все то, что нужно принять. Ибо нужно будет много. Много надо будет прощать. Много надо будет не замечать. Много надо будет пройти так, что как будто тебя не ранили. Как будто не сказали больно. Это будет Симон. Это будет потому, что ты будешь научен благодатью и силой Духа Святого. Если Дух Святой в это время тебя не научит, если ты не впитаешься, тебе сейчас кажется легко. Тебе сейчас кажется радостно, но это все обман. Ибо как обманчив враг, как как он лукав, ты даже это не представляешь. Но он подходит очень великой лестью, и часто народ не понимает, что это не от меня. Я есть Господь, который вскрывает и вскрывает все нарывы и все раны, и рубцует эти раны. И это я делаю через обличение, народ мой. Потому если ты будешь принимать мои обличения, если ты будешь радоваться, что я открываю все то, что в тебе, открываю наготу твою, то я говорю тебе, ты будешь усиливаться. И я даю тебе это время для того, чтобы ты усилился, чтобы даже того, чтобы ты донес спасение. Ибо не просто тебе будет, народ мой, не ищи этой простоты человеческой, а будь прост во мне, потому что я был прост. Я хочу, чтобы ты замечал и замечал рядом стоящего. И ты замечал, в чем он имеет нужду. Ты замечал, каков он. Потому что рядом с тобой стою я, Христос. Я хочу, чтобы ты это всегда понимал и разумел, что я нигде ни в чем тебя не оставляю. Что я всегда, всегда сопровождаю тебя Духом Святым, где бы ты ни находился. И даже тогда, когда ты многого не понимаешь, когда ты многого не разумеешь, когда ты опускаешься, тебе кажется, что ты идешь. А я вижу, как ты замедлился, а я вижу, как ты остановился. И я говорю тебе, иди, иди, нужно идти, идти за мной. Нужно углубиться в Слово. Народ мой, углубись в Слово мое еще более и более, ибо оно будет более и более умудрять тебя, более и более будет открывать. Ибо ты не до конца понимаешь всех тех глубин, которые я там оставил. Ибо это есть бездны премудрости и ведения. И это ведение может открыть и дать только Дух Святой. Потому ищи ведение Духа Святого, и Дух Святой будет водить тебя. Водишься ли ты мной, Духом Святым, или водишься самим собой, своим человеческим желанием, хотением и плотью своей, и своими похотями порой. А я хочу сказать, народ мой, вопрошай и вопрошай, чтобы я очищал тебя, омывал кровью своей с головы до пят, чтобы ты был чист, потому что ничто, ничто преданное мерзости, оно не войдет. И ничто не преданное лжи не войдет. И лукавство, и лицемерие, и лицеприятие, оно не войдет. Потому говорю тебе, народ мой, все я очищаю силой крови святой. Если ты приходишь ко мне, если ты открываешь сердце свое и в простоте сердца умоляешь лице мое, то я никогда не замедлю своими ответами. И я говорю тебе, мне я свят, мне нужна святость, мне нужна чистота, мне нужна верность, мне нужна преданность. Я есть любвеобильный Бог. Я Христос, который пошел на Голгофу. Я любил тебя до того, как ты не знал меня. Как же я люблю тебя, когда ты познал меня. Моя любовь еще сильнее, более и более. День ото дня она увеличивается к тебе, народ мой. Потому я обличаю тебя и предупреждаю. Потому открыл здесь небо и открыл купальню для того, чтобы я омывал тебя. Это и бани слова и возрождение моего. Ибо только ты можешь быть возрожден моим словом и Духом Святым, который льет и льет свою благодать. Для того, чтобы излить и излить, все сердце мыть, что разум очистить, чтобы ты мог все более и более умудренным идти вперед. Как нужна мудрость. Как нужна мудрость тебе, народ мой. Проси немало, не сомневаясь. И я буду давать просящему. Я хочу, чтобы не был ты колеблющимся, ибо как той волной морской, чтобы мог ветер колебать тебя влево и вправо, и ты суетился и бегал с места на место. Ибо это уловка врага. Ибо как он радуется, когда ты бегаешь с места на место, когда ты не стоишь на одном месте, не славишь меня, когда ты не определился, не стоишь на узкой тропе, когда ты бегаешь слева направо, это для него радость. Остановись, если таковые. И я хочу, чтобы ты все более и более воззревал на того, от которого приходит помощь, от которого приходит милость. Я хочу, чтобы ты понимал, что этот взор, который ты будешь поднимать все более и более ко мне, он будет просвещать тебя. Он будет открывать твои сердечные внутренние глаза и уши. И ты будешь многое и многое понимать по-другому. И будет открываться. И будет озарение приходить. И будешь приходить в себя. И будешь понимать, Господи, и это было не так, и это было не так. Но время изменений. Время изменений, притом скоротечных изменений. Народ мой, не тяни то, что нужно уже возрастать. Я не хочу, чтобы никто здесь не был карликом. Мне нужны совершенные. Мне нужны мужи, которые будут поднимать руки без гнева и сомнения. Мне нужны мужи верные. Мне нужны сильные. Мне нужны преданные, которым я могу поручить дело свое. Которые будут идти вперед. Которые будут не страшиться и не бояться врага. Которые будут наступать на всякую вражью силу. Силою моею. И я хочу дать эту силу. Я хочу, чтобы были те сосуды. И я их взращиваю. Я их наполняю. Народ мой, есть среди тебя таковы. И порой не смотри кто. Но я есть великий Господь. Буду брать незначащее для того, чтобы посрамить значащее. Потому стремись в моей чистоте. Стремись прежде всего к святости, быть верным, в любви обильным, всепрощающим, чтобы я мог твой сосуд быть приготовить его, и он мог быть благопотребным, для того, чтобы я мог излить благодать свою, для того, чтобы я мог излить силу свою, и для того, чтобы я мог излить и радость свою. Народ мой, как мало-мало вижу радостных сердец. Почему ты не радуешься, народ мой, что я подарил тебе спасение, что я подарил тебе будущность, что я подарил тебе надежду, что надежда, которая никогда не постыжает, и она ведет тебя вперед и вперед. Народ мой, сейчас не время останавливаться. Просмотри все мои обетования, просмотри все, что я до сего дня совершил в жизни твоей. Просмотри, как многоценны были некие твои действия мои, как они были для тебя желаемы, как они для тебя были дороги. Народ мой, я хочу, чтобы эти все чувствования, которые были в сердце твоем ранее, чтобы они увеличивались и увеличивались, они остывали и остывали. Народ мой, я есть Дух Святой, зажигающий сердце, дающий дух молитвы. Потому проси и проси, и я буду изливать эту силу духа молитвы, для того, чтобы ты возгорался, для того, чтобы ты славил меня. Говори мне о своей любви, народ мой, не стыдись говорить мне о своей любви ко мне, ибо я слушаю, я преклонил ухо, и ныне преклонил небо к тебе, и небо открыто над тобой, для того, чтобы слышать, что ты хочешь. Говори мне, народ мой, все, что томит сердце твое, все, что томит душу твою, все, что томит тебя в доме, все принеси ко мне, ибо я буду разрешать, я буду отвечать, и это не будет долгим временем. Сейчас не время долгого времени, сейчас про ответы будут проходить скоротечные и быстрые, потому что я, великий Господь, хочу славиться через народ свой, хочу укрепить и утвердить тебя, чтобы ты понимал и разумел, что ты идешь и служишь живому Богу, говорящему Богу, который говорит, дал обещание, дал обетование, который есть да и аминь, и никогда не оставит, чтобы не исполнить, никогда не оставит, чтобы не ответить. Потому доверься мне и возноси хвалу мне, народ мой, прославляй меня за каждую милость, прославь меня, что ты в это утро пришел на это место по милости моей, что я дал тебе силы, желание, я дал тебе здоровье, я дал тебе вдохновение. И ты сказал: Господь, я иду к тебе. И вот ты пришел на это место. И я говорю тебе: прославь меня за то, что ты пришел. Возвеличь имя мое за то, что ты пришел. И поклонись мне за то, что ты пришел к великому Богу, чудному, живому, любящему Господу твоему, твоему любящему Отцу, твоему пастырю-утешителю, который утешает сердце твое, который изливает благодать свою. Потому возноси молитвы славы. Вознеси мне молитвы славы, народ мой. Вознеси мне молитвы твой славы, аллилуйя. Ребрадай серебри, ребрадай рабрибы сарама. Аллоче ребрадай серебри, ребрадай сарама. Аллилуйя, ребрадай серебри, ребрадай сарама. Аллилуйя, ребрадай серебри, ребрадай сарама. Thank you. мой, помни, что ты до конца останешься моим, потому что я так определил для тебя. Аминь.